Он позвал Эшли погулять вечером. Возле ее дома располагался небольшой сквер рядом с баскетбольной площадкой. Он до сих пор иногда ходит сюда с Бигби побросать мяч, избавиться от напряжения за игрой и пустой болтовней. А сейчас они сели на скамейку и как-то неловко замолчали. Эшли опасливо косилась на него, явно чувствуя, что он не просто так позвал ее просто гулять, а не в кафе, как обычно. Дан тяжело вздохнул, набираясь смелости, и произнес: «Нам нужно расстаться». Эшли тяжело вздохнула, но ответила ровным и холодным тоном: «Это потому, что тебе нравится кто-то еще?» Дан, даже борясь с ее ревностью последние несколько месяцев, удивленно обернулся. «Что? Нет, просто я так больше не могу, ты явно тоже. Мы постоянно ссоримся. Очевидно, что не собираемся меняться. Мне нравится моя работа, нравятся мои увлечения, и ты не готов отказываться от общения с девушками ради меня». Дан снова тяжело вздохнул. Он все пытался понять, она такая потому, что ей 16, или это вне возраста. «Как ты представляешь, я должен отказаться от общения со Скарлетт?» Эшли недовольно фыркнула. «Вот видишь, ты сразу о ней вспомнил, потому что из-за нее мы чаще всего ссорились, но ты не ответила. Как ты себе представляешь это? Мы с ней вместе состоим в кружке, где нас всего 9 человек. Она болтлива, не только со мной, а в принципе. Как я должен перестать с ней общаться, игнорировать ее, сбегать, когда она приближается? Чтобы не видеться со Скарлетт, мне нужно отказаться от кружка, без которого я не смогу заниматься пением так же интенсивно, как сейчас. Про то, что ему нравится с ней общаться, как с человеком, он говорить не стал». Эшли недовольно нахмурилась. Она злилась и молчала. Какое-то время Дан просто рассматривал ее профиль. Красивая. Почему вообще так получилось? Почему этого не было раньше? Год назад, когда он начал набирать популярность в интернете, Эшли даже радовалась за него. «Но я не хочу расставаться», — внезапно уязвимо сказала она. «Я просто...» И разревелась. Наверное, не следовало так делать, но раньше Дан ссорился только с родней и истеричками. Его первые серьезные отношения, помнится, закончились разбитой вазой и громкими криками о том, какой он козел. С Эшли все иначе. Дан обнял ее. Эшли уткнулась ему в плечо и разревелась еще более горько. Причитала даже что-то про любовь, но словно и не пыталась его переубедить. Наверное, и сама понимала, что это невозможно. Он не перестанет общаться с людьми, она не перестанет ревновать. Но взрослое осознание вступило в конфликт с юношеским максимализмом, привязанностью и чувствами, может и не какой-то неземной любовью к нему, но абы кому в 15 лет нюцы не шлют. Ему пришлось проводить Эшли до квартиры, а уже после брести домой самому. На светлой толстовке, в которой он ходил на разговор, ярко выделялось пятно от макияжа Эшли, как минимум ресницы она красила и явно не водостойкой тушью. Было грустно и стыдно, но одновременно стало легче, то самое ощущение сброшенного с плеч груза. Расставание повлекло за собой повышение интереса к его персоне среди девушек. Вот только раньше он был просто симпатичным блогером и засматривались на него просто некоторые, остальные считали классным и прикольным. Теперь же, будучи моделью и не имея официальной девушки, он стал предметом странной женской охоты. Странный, потому что вились вокруг него явно не те, кому он нравился как парень. Есть в частных школах такой тип девушек, о чьем купленном дипломе знают практически все. Нет, они не тупые. Просто не делают сами проекты, нередко экзамены сдают не сами, а в школу ходят скорее, чтобы тусоваться, и потому что в этом штате за прогулы детей родителей могут лишить родительских прав. А их богатые родители подобного, разумеется, не хотят. В случае частной школы искусств, это такой тип девушек, которые грезят славой. Они и прежде звали его на свои вечеринки, да и заигрывали нередко. Но унижаться, делая все это перед официальной девушкой, моветон. Теперь же, когда он парень свободный, можно перейти к тяжелой артиллерии, не стесняясь смешков соперницы из-за неловких ситуаций. Все же Эшли была вовсе не милой тихой ланью и скандалить могла не только с Даном, но и со всякими швабрами. «Если бы это было этично, я бы ей заплатил за роль моей девушки», — честно признался Дан, вытирая со щеки липкий блеск Ирен. Она решила на прощание чмокнуть его. Метила в губы, Дан успел увернуться. Бигби прыснул со смеху. Ужимки и прыжки школьных хищниц были не слишком заметны издалека, все же девушки переживали о своей репутации, но для Дана и его близких друзей открытие охотничьего сезона не прошло незамеченным. Ирен так вообще умудрилась ошибиться чатом, спросив его мнение о новом нижнем белье, разумеется, абсолютно прозрачном и в приложении к чулкам и красной помаде. Ведь именно так девчонки фоткаются, чтобы показать подружкам новый комплект белья. Дан вообще сомневался, что девчонки таким делятся. Спросил у Мэри, она сначала долго ржала, потом честно ответила, что некоторые могут, но она бы постеснялась. «Можешь попросить кого-то из знакомых сыграть роль девушки», — предложил Эйдан. «Кого?» — хмыкнул Дан. «Только если кого-то из вас, парни». Они опять радостно заржали, но все же начали называть попеременно имена их общих знакомых. Большинство из них либо были слишком скромны, чтобы дать отпор этим хозяйкам жизни, либо именно к ним Эшли и ревновала, это было бы не менее неэтично, чем если бы он попросил ее сыграть роль до конца учебного года. Бог с ними, с хищницами. Как-нибудь переживет, они явно не опаснее сумасшедших фанаток, которые иногда буквально пытались оторвать от него кусочек. Глава 33. Музыкальный талант. До Рождества Дан написал песню «Сары», мысленно посвятив ее расставанию с Эшли. После праздников, на каникулах, они с Тимоти начали усиленно работать над его альбомом с балладами. После череды танцевальных песен было даже несколько непривычно записывать такие длинные партии живого звука. В альбоме будет много фортепиано и гитары. Именно в инструментале и была главная причина долгой записи. Музыкантов ведь приходилось приглашать в студию, потому что компьютерный звук все равно слышится иначе, чем живое исполнение. Каждый музыкант – это сначала репетиция, потом несколько дублей записи, следующий музыкант и следующая мелодия. Только на создание инструментала для 9 песен, 5 его и 4 кавера, ушло 2 недели, а потом его голос они записали за 3 дня. Сары он включил в альбом, несмотря на то, что представители лейбла уговаривали ее продать, переписав для более яркой баллады. Дан отказался. Песня вышла слишком уж личной, он категорически не хотел, чтобы ее исполнял кто-то еще годика через 2, возможно. Сейчас однозначно нет. Готовые треки отдали продюсерскому центру, создать обложку, подготовить к загрузке на платформы. Публикация в сети планировалась уже в феврале, так что Дан пока расслабился. Он участвовал в съемках, занимался вокалом, потихоньку писал музыку, подготовил с Тимоти 3 песни для ее Виолоктоцк, записывать которые будут не раньше осени и уже наверняка без Дана, выполнил еще 2 песни на заказ для альбома Лема, с которым работал над рождественской мелодией. Песня «К Рождеству», к слову, стала очень популярна. Для Тимоти это было ожидаемо, а вот Дан немало этому удивился. Но еще раньше он удивился номинации «Йови Алактацк» на Грэмми. Дану заранее сказали, что шансы выиграть в номинации «Лучший танцевальный альбом» близки к нулю просто из-за малой популярности группы и автора песен. Но даже номинация уже ценна. В самом конце января вышла песня Кити Перри, моментально ставшая хитом. Повторилась история с заглавкой «Йови Алактацк». Казалось, что знакомые до боли слова звучат просто из каждого утюга. Пока он с мамой и менеджером ехали в аэропорт, чтобы отправиться в Париж для съемок в рекламной кампании, эта песня по радио сыграла 3 раза. И еще по разу, 2 песни «Йови Алактацк». Мама над ним посмеивалась каждый раз, когда начинала играть знакомая мелодия. Менеджер с подозрением косился в сторону Дана, но вопросов не задавал. В модельном агентстве, разумеется, не знали о том, что Дан пишет музыку. Февраль слился в сплошную работу. Съемки, показы, съемки, показы. Он пропустил месяц школы и, вернувшись домой, планировал исправлять проблемы с оценками, хоть ему и шли навстречу. Ставить баллы за красивые глаза и 6 кубиков пресса они все еще отказывались. Но сначала он отправился в студию, его альбом вышел пару дней назад и хотелось обсудить это волнительное событие с Тимоти. Тот встретил его смущенной улыбкой. «Ты садись», — предложил он. «Начало мне не нравится», — осторожно присел Дан. «Нет, все хорошо, просто они сделали вещь, которую я не ожидал. В общем, вот». И он выложил перед Даном коробку CD-диска со знакомой обложкой, множество теней и птиц на фоне облачного закатного неба. Это обложка его альбома. Поверх знакомой картинки, которую Дан сам выбрал, значилось название альбома, «Сараф» и такое непривычное для американца имя, «Бангхён». Физический альбом, неверяще уточнил Дан, но планировался же только диджитал. Главный сказал, сделал минимальный тираж, 5000 экземпляров. 500 оставили здесь, Кажется, их планируют вкладывать в качестве подарка партнерам, и они будут крутить тебя по радио. Дан сощурился. Радио, это же не формат. Тимати покачал головой. Для баллад нет ни формата. У тебя красивый голос, песня уж больно хорошо, и они явно решили попробовать. Дан нахмурился. Зачем? Я не буду дебютировать в США по целому ряду причин. В тур меня не отправить, на шоу ходить не буду. Чтобы продать 5-4,5 тысячи экземпляров альбома, Тимати тяжело вздохнул, но улыбался по-прежнему доброжелательно. Не стоит думать о нашей сфере только как о бизнесе. Мы все приходим сюда идеалистами, мечтающими делать музыку. Абсолютно все. Это потом на первый план выходят чарты, деньги и номинации. Считай, что это неловкий подарок от нашего главного. Они решили вложиться в радио ради твоего очень далекого будущего. Без продвижения и клипа эта песня все равно не сможет стать супер популярной. Но, если ты через пару лет запоешь, это станет событием. Голос у тебя достаточно узнаваем. Тимати выложил перед Даном целую стопку таких же дисков. Вот, на сувениры. Возможно, когда-нибудь эти диски будут очень дорогими из-за малого тиража. Сделать Дан ничего не мог. Лейбл не мог требовать от него продвижения или участия в туре. Его контракт затрагивал только и исключительно написание и исполнение песен. Но они оставили себе лазейку. Право выпуска и перевыпусков альбома полностью в их власти. Дан и подумать не мог, что они могут вложиться в физический диск и уж тем более, в продвижение на радио. Но, через пару дней вечернее радио часто баловало слушателей голосом Дана. С точки зрения стриминга, альбом был очень удачным. Все песни Дана постоянно были в крупных плейлистах, Сары даже занимал лидирующие строчки в топах музыкальных платформ и умудрилась попасть в чарт Billboard аж на 22-й строчке. Небывалое достижение для малоизвестного исполнителя, которого еще и никто не видел в лицо. Все это обеспечивало Дану приятную зарплату. Раз в месяц стриминговые площадки передают деньги за прослушивание основным правообладателям, лейблу. Лейбл рассчитывает, кому и сколько оттуда нужно заплатить, деля роялти между авторами текста, музыки, аранжировки, исполнителем и самим лейблом. На это у него уходит месяц, после они отправляют деньги тем, кому они причитаются. Так как песни Дана выходили достаточно плотно и были весьма популярны, его выплаты были соизмеримы с зарплатой, 2-3 тысячи долларов в месяц. Первые деньги ему пришли в декабре, там было еще относительно немного, чуть больше тысячи долларов, но после цифры только росли. В апреле состоялась премия Грэмми. Йовиалаттацк, как и предсказывал Тимати, статуэтку не взяли, но показали яркое выступление. Впрочем, их главная премия впереди, в плане яркости шоу и понятности вознаграждения в МА однозначно обгоняет Грэмми. А уже в конце апреля, когда Дан активно готовился к выпускным экзаменам, дебютировала и Сандра Миллер, которую тут же окрестили новой Бритни Спирс. Дан не выдержал, послал ей цветы и посоветовал быть осторожнее с мужчинами по имени Джастин и Кевин. Эта хамка выложила букет в своем инстаграм, написав, что ей их отправил автор ее песен. А еще Дан познакомился с Кэти Перри. Та немало удивилась тому, что он такой молодой, подарила диск и посоветовала не бросать музыку, у него явно талант. Все это даже заставило его сомневаться в решимости ехать в Корею. Может, не стоит, может, все же попробовать свои силы в США, но он вспоминал, что вляпался во все это не только потому, что у него зависимость от творчества и славы, а потому что он хочет помочь Минсаку и Хэвону обрести лучшую судьбу, чем она была в его прошлом. Глава 34. Прослушивание. Крупные открытые прослушивания в агентство талантов объявляют каждые 2-3 года. Это масштабные события, нередко их в том числе снимают для соцсетей, могут быть и концертные прослушивания, куда приглашают людей с улицы. Там несколько фильтров отсеивания, насколько знает Дан. Сначала, прослушивание в живой очереди, иногда группами, которые загоняют в разные залы, где просят станцевать или спеть. Минсак, который несколько раз участвовал в открытых прослушиваниях, рассказывал, что парней с его внешностью нередко цепляют прямо в общей очереди, вызывают из строя, просят показать что-нибудь и, если есть хоть какие-то навыки, отправляют домой с допуском во второй тур. Потом будет еще одно прослушивание, уже нормальное. Делается это для того, чтобы в первый день избавиться от всяких неадекватов без каких-либо навыков, которые пришли чисто поржать. Поэтому пройти первый тур относительно просто, достаточно быть симпатичным или уметь хоть что-то. На втором туре уже комиссия, оценка навыков и все это на камеру. Несколько дней на решение комиссии, после чего лучших приглашают на собеседование, в ходе которого пытаются понять, что это за ребенок, чего он хочет и готов ли работать. И уже по результатам собеседования принимают решение брать или не брать трейни. Дан не участвовал в открытом прослушивании. Его нашел скаут, пригласил на закрытое прослушивание, которое проходит чаще, один, два, а то и три раза за год. Там все быстрее, потому что туда приглашают детей, которые уже более-менее подходят под стандарты или же занимались пением и танцами в каких-то школах и кружках. На закрытых прослушиваниях само выступление и собеседование проходит в один день, нередко по видеозвонку. Сейчас же Дан шел вообще третьим путем, так как парней в КПОП приходило меньше, чем девушек, а востребованность мужских групп достаточно высока, то прием именно мальчиков идет круглогодично. Для этого нужно заполнить заявку по образцу и ждать ответа. Шанс ответа невелик, заявки просматриваются не особо часто, принимают таким образом немногих. В прошлом для выступления Дан записал танец, сейчас – пение, добавив в текст письма ссылку на плейлист со своими танцами, которые он нередко выкладывал на YouTube. Оставалось только ждать, но были и сомнения в успехе. Он нарушил много правил трени. У него была девушка, он снимался в нижнем белье, ходил по подиуму в прозрачной одежде, жарко обнимал на фотосессиях женщин, которые старше его. У него уже немало контрактов, в которых поп-агентство никак не фигурирует и, следовательно, его прибыль пройдет мимо них, что обычно не нравится корейским начальникам, будто в данном случае они что-то делают для получения этой прибыли. При этом Дан знал, что стать частью корейского агентства талантов реально. Его уже пригласили. Агентство УК не боялось скандальных артистов, поэтому они сами писали ему на рабочую почту, что готовы принять его. Дан написал, что хочет сначала закончить школу, поэтому пока вынужден оставить вопрос без ответа. На деле, конечно, он оставил их как запасной вариант. Понимал, что там могут создать группу ход специально под него, но хотел бы как минимум попробовать собраться с друзьями из прошлой жизни. Агентство КАЦ любили большие мальчишеские группы. В группе Дана было 9 человек. Они хорошо общались между собой, фанатам говорили, что они – семья, причем даже не особо врали. В семье ведь тоже некоторых родственников ненавидишь, но избавиться от них нет возможности. Но в их случае все ссоры были временным явлением, они действительно неплохо ладили. Так как их группа далеко не сразу стала популярна, то эти годы без огромной славы в изнурительной работе заметно их объединили. Но все же были те, кого Дан считал, да, пожалуй, братьями. Это Хэвон, их младшенький, и Минсок, любимый старший братец. Когда агентство расселило их по трем квартирам, чтобы у каждого была своя спальня, они втроем жили вместе, что, впрочем, не помешало Дану не заметить проблемы, которые у них начались на самом пике его личной карьеры. Есть только один нюанс: ни с Хэвоном, ни с Минсоком он не виделся до начала подготовки к дебюту. Хэвон его младше больше, чем на год. Когда Дан приехал стажироваться, Хэвону было 15 и он стажировался в младшей группе, а Минсока и вовсе вызвали точно к началу подготовки. Готовиться к дебюту они начали уже зимой, тогда он и познакомился с обоими парнями. Так много всего уже изменилось, получится ли у Дана встретить их снова, особенно Минсока. В отличие от Хэвона, подростка с мечтами стать певцом, старший был уже взрослым парнем, учился в университете и подрабатывал после него. Кроме того, незадолго до приглашения в КАЦ Минсок проходил прослушивание в другое агентство и его пригласили на стажировку, но он отказался из-за того, что уже познакомился с ними и Виктор его отговорил. А сейчас Дан даже не был уверен, что Виктор остался на своем месте. В этом году будет 8 лет с начала его стажировки и, по его словам, мысли об уходе из агентства приходили к нему не единожды. Вдруг он уже ушел, или даже так, если он остался, захочет ли он видеть Дана в той группе, для которой он сам пишет песни? Ведь Дан уже вовсе не тот милый и скромный паренек, который с восхищением смотрел на Виктора, не замечая многие его не самые положительные качества. Как бы там ни было, но сначала Дану предстоит сдать экзамены. Неизвестно еще, что там дальше будет с корейским шоу-бизнесом, а для поступления в университете нужен школьный аттестат. Поэтому весной он много зубрил, танцевал, пел, вел блог, иногда выезжал на съемки, но постоянно зубрил, готовясь сдать экзамены на достойный балл. Записался на более раннюю сдачу, Контракт требовал его присутствия на мужской неделе моды в Париже, поэтому он не мог сдавать среди последних. И, так уж вышло, что результаты экзамена упали на его почту одновременно с ответом от КАЦ. Так он узнал, что получит хороший аттестат, наверняка даже войдет в число счастливых обладателей пометки «Honors» в аттестате в США, есть что-то вроде красного диплома. Принцип такой: есть ученики с высоким средним баллом и высокими оценками за выпускной экзамен. Они получают диплом с пометкой «Honors», который дает доступ в хорошие университеты. Кроме просто пометки, есть диплом образца «HIC Honors», для получения которого нужно входить в 10% лучших учеников школы, где учитывается уже не только оценки, но и внеклассная деятельность, в основном олимпиады и соревнования. Здесь Дан надеется только на приписку «Honors», без диплома особого образца. КАЦ приглашали его на онлайн-собеседование, предложив на выбор три даты. Дан с папой выбрали ближайшую и около получаса говорили с представителем агентства по-корейски. Волнение было сильным, но агентство согласилось взять Дана на его условиях, не разрывая контракт с модельным агентством и не претендуя на прибыль с контрактов до его дебюта на корейской сцене. «Ты им не сказал, что сам можешь писать музыку и тексты?» — неуверенно уточнил папа, когда звонок завершился. Дан кивнул. «Не сказал. Подумал, что лучше пока оставить это при себе, посмотрю сначала, как все пойдет». Папа кивнул. Он пристально его рассматривал, отчего Дан решил воспользоваться тем, что официально ему 16, малодушно обнял папу, чтобы не чувствовать неловкости из-за его взгляда. Родителям не нравилась его идея ехать в Корею, ничего удивительного в этом нет, Дан своей взрослой частью полностью понимал их волнение. Тем более, они прекрасно знали, какие нравы царят в их родной стране и насколько их семья далека от этих нравов. Лукизм, патриархальное общество, сверху трудоголизм и поздние браки по расчету – четыре кита, из-за которых его маму можно привести в бешенство. Они все воспитаны в других условиях, они действительно слишком американцы, поэтому даже тетя Нари временами кажется немного странноватой из-за некоторых своих слов. А ведь и она, и бабуля не вписываются в типичное представление корейцев об одиноких женщинах, они те еще бунтарки. Мама Дана в Корее была бы вообще какой-то Жанной д'Арк. Глава 35. Модный выбор. В июне Дан улетал на неделю моды. Несмотря на то, что он сдал экзамены одним из первых, этим летом позволить себе полную загруженность на работе он не мог, сдавал некоторые зачеты, готовил сопроводительные письма, собирал характеристики. Но все же перед отлетом в Милан в его модельном агентстве сказали, что на данный момент он у них самая высокооплачиваемая модель среди мужчин. Дан и сам это видел по количеству заказов и все более растущему ценнику. Он не мог сниматься для рекламы одежды тяжелого люкса из-за контракта с Louis Vuitton, но это не распространялось на более демократичные бренды, косметику, ювелирку, парфюмерию, спортивную одежду. Весной у него было два крупных контракта. Сортиер и Адидас. Даже неловко ставить такие разные бренды рядом. За год личный счет Дана значительно вырос. В прошлом июне там было 150 тысяч долларов, в этом – 900. И это еще не начали приходить выплаты за контракт с Louis Vuitton, они выплачивали ему определенные суммы за каждую рекламную кампанию. Шансы, что в Корею он полетит в прямом смысле миллионером, были весьма высоки. Пока что эти деньги практически никак не были задействованы. Часть он вложил в акции, но основной капитал лежал под процент на банковском счету. Дан предполагал, что может впоследствии вложить это в акции агентства КАЦ, но не хотел делать это заранее. Вдруг что-то пойдет не так и он не сможет у них дебютировать. Его знакомые из блогосферы вообще не понимали, почему он до сих пор не монетизирует блог на полную. Почти все люди, имеющие блоги от миллиона и выше, открывали какие-то продажи, кто-то торговал курсами, кто-то мерчем, кто-то пытался создать свою линию косметики или смешных гольф. Но смысл все равно придется закрыть, если он дебютирует в Корее. При этом на разработку и производство этого чего-то уйдет немало времени, а у Дана с ним некоторые проблемы. Но да, продавая он какие-нибудь значки со своими фотками, заработал бы больше. Если бы придумал нечто более оригинальное, чем значки, то мог бы уже быть миллионером. Деньги для него были далеко не на первом месте, хотя однозначно значимы. Ощущение финансовой свободы приятно, оно дает возможность чувствовать себя менее уязвимым. Он, По крайней мере, может не беспокоиться о деньгах, но все же больше ему нравилось ощущение занятости и востребованности. Быть может, это последствия того первого, настоящего детства, когда он был малозаметным подростком с мечтами о славе, а может это просто выработанная привычка быть занятым. Но он, несмотря на усталость и некоторые малоприятные моменты, чувствовал себя счастливым в этом хаосе. Съемки, поездки, показы, интервью для прессы, работа над блогом. Аккаунт YouTube он обновлял крайне редко, времени не хватало, а вот Инста пополнялась регулярно, в большей степени, конечно, через сторис. У него бешеные просмотры, многим интересно знать, как устроена индустрия моды изнутри, а Дану нередко давали разрешение снимать и выкладывать сразу, не дожидаясь выхода рекламы или журнала. Ценник за рекламу в блоге рос. Начинал он когда-то с пары сотен долларов, сейчас ему платили от 10 тысяч за фото в одежде бренда. Бренды так относились вовсе не ко всем блогерам, к слову. Многие миллионники продолжали рекламировать одежду либо за саму одежду, либо за гораздо более скромные гонорары. У Дана просто очень высокий индекс вовлеченности. Невероятным для себя самого образом он умудряется поддерживать интерес подписчиков к своим постам. К июню у него было уже 3,5 миллиона подписчиков, а его посты собирали по 2 миллиона лайков, то есть вовлеченность аудитории более 50%. Это редкость, у большинства блогеров процент вовлеченной аудитории от общего числа подписчиков 30 или около того, и Дан 65. Хотя, конечно, это еще и потому, что Мэри иногда чистила у него ботов и всякие сомнительные аккаунты, используя для этого специальные программы. Без этой процедуры его блог был бы больше, но с худшими результатами. В этот приезд в Париж Дан снимался в документальном фильме «Луис Вуиттон», показывая, как он готовится к показу. После была подобная съемка для новой сумки, унисекс-вариант, который могут носить как мужчины, так и женщины. Все это, разумеется, хорошо оплачивается и еще сильнее поднимает его узнаваемость. В самолете, спеша на собственный выпускной, Дан читал свой первый парфюмерный контракт. Марка Булгари решили полноценно зайти на азиатский рынок, и им нужно сменить рекламу. Обычно в их рекламе парфюма снимаются зрелые мужчины, чтобы щетина, волевой подбородок и густые насупленные брови. И это категорически не подходит азиатам, где ценят более мягкую внешность. Дану нравился парфюм Булгари, но вот в Азии обычно предпочитают легкие ароматы, чтобы едва ощущались на коже, в то время как итальянцы любят яркие запахи. Но должна ли Дана заботить успешность бренда? Да и предлагают ему не крупный запуск, а создание рекламного контента для магазинов. Платит при этом прилично. Вопрос: хочет ли Дан, чтобы его лицо висело во всех парфюмерных магазинах Азии над стендом с ароматами Булгари? Скорее да, чем нет. В этом году он впервые полетел в Париж бизнес-классом. Уже и летать становилось неудобно в экономе, рост у него может и не самый высокий, но вот длинные ноги сложно пристроить в этом проходе, да и позволить себе мог. На счету почти миллион долларов, имеет право. А вот его менеджер Томас путешествовал в эконом-классе, что являлось абсолютной нормой. Поэтому свое решение по контракту он сказал ему уже по прилету, в аэропорту. Томас тут же начал звонить в агентство. Там, разумеется, были не слишком довольны тем, что их лучший парень уезжает в Корею, когда его карьера идет в гору. И они ожидаемо пытались сделать как можно больше до того, как вести дела с ним станет особенно сложно. Так что Дан был уверен, что договор с Булгари подпишут так быстро, насколько это вообще возможно. До конца контракта с агентством оставался год, даже чуть меньше. Но за время совместной работы на нем уже прилично заработали. Для всей индустрии он был примером медийной модели мужского пола. Прежде такое бывало редко. Это женщины-модели становятся настолько популярны, что их имена знакомы широкой публике, мужчины обычно подобным похвастаться не могут. Но модель Даниэль Хан – это бренд. Такая история одновременно и раннего успеха, и американской мечты, и современной нацеленности на расовое разнообразие. И популярным его сделал вовсе не блог. Дан отчетливо понимал, что ничего подобного бы не случилось, если бы не Луис Вуиттон. Они многое вложили в ту первую рекламу с ним, они намеренно наделали шума вокруг его возраста, ведения блога. Они в том числе заказывали хвалебные статьи о его походке и ауре. Не потому, что за тот ужин в ресторане два влиятельных человека влюбились в него и решили сделать его знаменитым, а потому, что это помогло им раскрутить их коллекции. Можно каждый раз вкладывать сотни тысяч долларов на сложные шоу, приглашать дорогих моделей и все равно быть просто одним брендом из перечня таких же, а можно наделать шума вокруг заголовков блогера из США становится символом новой мужской моды. Они начали ребрендинг с мужской коллекции вовсе не потому, что Ким Джонс так уж гениален. Это было сделано потому, что в мужской моде они реально имели возможность выделиться. Дан полноценно осознал это только спустя год и искренне восхищался тем неизвестным, что это придумал. Была ли это мода Марна, он не знал наверняка, но восхищался. Ему есть чему поучиться, ведь они повысили свои продажи не напрямую через рекламу одежды, а косвенно, оплатив статьи про лицо рекламной кампании. Заодно с ноги влетели на азиатский рынок, где прежде были вовсе не самыми успешными. И да, это потому, что они выбрали не какого-то айдола, который и так популярен, а будто сказав, что не видит разницы между расами. Смотрите, мы нашли в Нью-Йорке азиата, и он нам понравился настолько, что стал лицом нового запуска. Насколько Дан знал, так еще не делали. Бренды не раскручивают своих моделей, а эти придумали такую схему, создали новостную повестку, практически дали Дану хорошего ускоряющего пинка, а сами пристроились следом. И его востребованность как модели росла тоже не потому, что он так уж невероятен. Все хотели привлечь к себе внимание, поэтому его и звали на показы, то есть несли его популярность все выше и выше. До тех пор, пока все в индустрии не поверили, что Даниэль Хан очень хорош как модель. Теперь Луис Вуиттон больше не нужно в него что-то вкладывать, он отрабатывает прежние вложения, нося их одежду постоянно и демонстрируя это в блоге. Это не было прописано в каком-либо контракте. Никто из них не клялся друг другу в вечной любви и дружбе, поэтому особенно ценно. Надеялись ли они на то, что Дан будет им благодарен? Не факт, но он был благодарен. И, если они предложат продлить контракт, он сделает все, чтобы это произошло, даже если его корейского агентства будет против. Глава 36. Классический выпускной. Все мысли о моде и музыке пришлось отложить ради выпускного. Чтобы не идти одному, Дан все же позвал Скарлетт. Эшли, скорее всего, воспримет это как подтверждение своих подозрений, но не может же он всю жизнь оглядываться на чувства своей бывшей. Для него этот вечер все равно, что часть работы. Ему нужны качественные фото и желательно бы картинка успеха. А это значит, девушка рядом. Потому что успешный выпускник не может пойти на выпускной один. И не только потому, что это противоречит образу классного парня. Просто у него так много подписчиков девчонок. Они часто шлют ему разные сообщения, и он отчетливо понимал, что они будут возмущены тем, что он не позвал хоть кого-нибудь. Вроде того, что парни вечно трусят, а для девочек это важно. Дан в этот раз не стал нанимать лимузин, заехал за Скарлетт на своем Порше, хотя поездку сложно назвать романтичной. Он вез с собой фотографа, который еще и отснял некоторое количество фотографий у машины. Скарлетт надела весьма провокационное платье с обнаженными плечами и высоким разрезом на длинной юбке. Оно создавало иллюзию голого платья, только в более скромном воплощении. Поверх мини-платья в тон кожи накладывались слои черного гипюра и кружева, создавая ощущение, будто под платьем нет белья, но при этом оно качественно закрывает все стратегически важные места. «Ох, ради этого наряда я качала жопу последние полгода», — весело ответила Скарлетт в ответ на его комплимент. Черный наряд она дополнила крупными золотыми украшениями, золотой обувью и клатчем, поэтому и букетик Дана был золотой. Желтые пионы щедро украсили золотыми блестками, а листья и вовсе покрасили из баллончика. Выглядели они ярко. Скарлетт крошечная рядом с ним, ростом она где-то в районе 1,60 м, ее не спасали даже высоченные каблуки, на которых она весьма бодро бегала. В зеркале они походили на выпускников в духе сериала про золотую молодежь. Мама Скарлетт даже пошутила о том, что они скорее походят на ведущих какой-нибудь премии, чем на старшеклассников. Потом Дану это же писали в сети. Зато Скарлетт добилась своего, ее заметили. В школе она была и так достаточно популярна, а уж в паре с Даном привлекла еще больше внимания. О том, что она идет на выпускной вместе с Даном, было известно заранее, так что вальс короля и королевы бал они танцевали вместе. Бигби по секрету потом рассказал, что это было спланированной акцией. Дана хотели короновать из-за его реакции в прошлом году. Многим показалось забавным сделать его дважды королем школы. А за Скарлетт голосовали не только потому, что они в паре, но и потому, что все вспомнили, что кто-то из коронованных персон должен войти в ученический совет, который очень подойдет Скарлетт. Она-то, в отличие от Дана, продолжает учиться. Именно поэтому Скарлетт получила самую желанную девчачью цацку. В ее ярко-рыжих волосах корона практически терялась, но улыбалась она так широко, как будто стала как минимум мисс мира. После веселой, но приличной официальной части, почти весь выпускной курс ехал на свою собственную вечеринку, в снятый домик за пределами Манхэттена. И вот там уже пиво лилось рекой, играла громкая музыка и велись максимально дурацкие игры. В школе Смит-Вестон никогда не было большого числа выпускников. Обычно выпускалось где-то в районе 50 человек, в то время как в муниципальных школах это число будет в районе 100-150. Из них не все пошли по эту вечеринку. Кто-то праздновал своей, более тесной компанией, кто-то просто сторонился подобных сборищ. Но у некоторых выпускников, как у Дана, партнеры были не из выпускного класса, так что примерно в тот день в доме было где-то около 40 человек. Дан мало пил, но много смеялся. Дурацкие танцы, пошлые шутки. Они своей небольшой компанией забаррикадировались на остекленной веранде и вспоминали какие-то особенно забавные случаи. Мест было так мало, что Скарлетт залезла Дану на колени и прижалась так тесно, что он впервые за все время общения с ней начал подозревать ее в не совсем дружеских планах на свой счет. Пил он, может, и немного, но как раз достаточно для того, чтобы идиотские идеи казались вполне веселыми. Именно поэтому, когда Скарлетт неуклюже опрокинула на свое шикарное платье банку с пивом, он повел ее наверх, чтобы помочь, да и на него немного пива все же попало. Последнее было скорее оправданием, конечно. Он был достаточно пьян, чтобы его любопытство перевесило здравый смысл. Общая ванная на первом этаже, разумеется, была занята кем-то блюющим. Дан не бывал на подобных вечеринках в этой своей жизни, но знал, что это классика подобных попоек из прошлой подростковой жизни, где он нередко ходил на вечеринки с алкоголем, пусть и почти не пил. Первые две спальни на втором этаже закрыты, из-за дверей третьей слишком явно слышались стоны, но в конце коридора была открыта дверь, и Скарлетт, смеясь, потащила его к ней. «Там точно еще не занято», — весело заявила она. «Было свободно. Дверь в ванную тоже нараспашку, вроде никого». Скарлетт захлопнула дверь спальни и практически повисла на Дане, вынуждая его немного наклонить голову. «Ну и что ты творишь?» — уточнил Дан. Ему и правда было интересно, зачем ей это и почему сейчас. Скарлетт недовольно надула губы. Она походила на персонажа какого-то мультика, такую внешность особенно любит в Азии, маленькое личико с острым подбородком, большие глаза и крохотные пухлые губки, кажущиеся круглыми, их ширина и высота, если можно так сказать, были почти равны. Ожившая Джессика Рэббит. Из образа рисованной красотки выбивался только длинный тонкий нос и яркие веснушки, которые покрывали ее лицо так плотно, что скромные пятнышки дана даже неловко называть веснушками. «Я тебе не нравлюсь?» «Я первый задал вопрос», — качнул головой Дан. «Я творю себе веселую юность и выпускной, как в кино», — уверенно заявила Скарлетт. Дан даже немного растерялся от такого ответа. А Скарлетт продолжила. «Не уверена, что на свой настоящий выпускной рядом со мной будет парень, с которым я смогу быть немного безумной, так что почему бы не сейчас? Ты свободен, у меня никого нет. Через пару недель ты уедешь из города и, скорее всего, мы вообще никогда больше не увидимся. Защиту я принесла». И она так внимательно посмотрела на Дана, что он прям почувствовал себя той самой девчонкой, которую склеили на вечеринке. Скарлетт стояла слишком близко, а этому телу вообще-то физиологически 16. От вечного сперматоксикоза его спасала скорее высокая занятость, чем взрослое сознание. А сейчас, немного выпив, и сознание посчитало резоны Скарлетт достойными. Он сам поцеловал ее, нашарил рукой замок на двери, чтобы никто не ворвался в комнату в самый ответственный момент. Выпутывать ее из тесного платья было не так-то просто. Пол слегка подрагивал от громкой музыки, а свет они не включали. Кажется, что-то из украшений не выдержало такого накала страстей, порвалось и улетело куда-то. При условии, что они оба с ног до головы в люксовых брендах, это может быть ощутимой потерей. В крохотном золотом клатче Скарлетт, кажется, вообще не было ничего, кроме блеска для губ, телефона и россыпи презервативов. Они вывернули все это на кровать, слепо пытаясь найти нужный предмет. Девственницей она явно не была, оседлала Дана так, будто это ей 30 на самом деле, да и стоны не сдерживала. Когда Дан повалил ее на кровать, умудрилась еще и спину ему расцарапать. Даже странно, что такого секса у Дана никогда не было. Чтобы страсть, Поспешное раздевание, болезненные поцелуи и вообще себя не сдерживать. Когда все закончилось, они, мокрые от пота, какое-то время молча лежали на кровати в обнимку, а потом Скарлетт осторожно выбралась. Не знаю, принято ли так поступать, но я собираюсь принять душ. Интересно, здесь есть полотенце? Так как Дан со своего выпускного снова возвращался в понедельник утром, его снова застала старшая сестра. Он явно специально заняла это место на диване, а когда Дан зашел в квартиру, направилась к нему. «Боже, братишка, ты выглядишь хуже, чем в прошлом году», — расхохоталась она. Дан был все еще немного пьян, алкоголь не до конца выветрился. Он все никак не мог снять с себя туфли. Одеваясь в той спальне, он завязал шнурки на узелок и теперь имел все шансы резать шнурки на дорогих ботинках. «В прошлом году я не пил», — ответил он. Узелок внезапно поддался, и Дан наконец-то вылез из надоевшей обуви. Встал, чтобы практически нос к носу, точнее, нос к шее, она ведь значительно его ниже, столкнуться с Мэри. Она нахально отодвинула в сторону воротник его рубашки и восхищенно присвистнула. «Уля-ля, да ты, я смотрю, не только пил, с кем безобразничал». Дан болезненно нахмурился и молча обошел сестру. «Безобразничал» — неплохое определение для события, за которое ему уже стыдно. Вот зачем, учитывая характер и желание Скарлетт, через пару лет она еще может всем радостно рассказывать, каков Дан в постели, и что с этим делать, только что надеяться на ее благоразумие или что ей никто не поверит. «Дан», — возмутилась сестра, засеменив за ним следом, — «ты что, опять скрытничать будешь? Я же умру от любопытства». «Это не смертельно», — уверенно парировал Дан. «Живи в незнании». Как и в прошлый раз, он скрылся от любопытства сестры за дверью своей спальни. «Вредина». Она стукнула по закрытой двери кулаком. «Как будто я не знаю, с кем ты ходил на выпускной. Не думаю, что нашлась бы смертница, которая рискнула отбить тебя у этой рыжей бестии». Дан снял пиджак, небрежно бросив его на диван. Засосы на шее весьма заметны, а у него съемки для журнала через пару дней, хотя какой журнал, у него фотки в форме выпускников уже завтра. Кажется, на вручение аттестата он пойдет с макияжем или шейный платок надежнее. Глава 37. На пороге нового. Весь июль Дан работал, заканчивал запись своего второго альбома, который выйдет в следующем году, и делал аранжировку нескольких песен для ее виолоттской Сандры, плюс журнальные съемки, оформление документов, сборы вещей. Первоначально планировал ехать с парой чемоданов, докупив все необходимое на месте, но в итоге вынужденно заказал перевозку груза. Дома его коробки с обувью заняли сначала гардеробную в гостевой спальне, а потом и часть самой гостевой спальни. Там же лежали брендовые костюмы, часть слишком ярких вещей. Теперь вечерами Дан разбирал все это, отчетливо понимая, что случайным образом его гардероб разросся до таких размеров и стоимости, что можно одевать одну поп-группу как минимум в течение 2 недель продвижения, не повторяя наряды. Просто ради гипотетической красивой картинки дебюта в будущем Дан бы не стал перевозить свои шмотки в Корею, но ведь было еще оборудование. Синтезатор, микшеры, 2 гитары, мощный компьютер, широкий монитор, специальные приставки для удобства работы, короб для записи голоса, хорошие микрофоны. За 1,5 года работы с Тимоти Дан постепенно собрал для себя кучу домашнего оборудования, покупать которое заново в Корее смысла нет. Так что его коллекция обуви стала просто довеском к самому важному грузу. Так как он все равно оплачивал перевозку, решил увезти с собой еще и стул Луис Вуиттон. К хорошему быстро привыкаешь, а такой удобный стул еще нужно умудриться найти. Мэри посмеивалась, смотря на его сборы. В гостевой комнате росли горы коробок, а комната Дана постепенно пустела. Он планировал по классике улетать сразу после своего дня рождения. Только в этот раз папа в Корею повезет не его и Мэри, как бывало обычно, а они отправятся всей семьей. Венди и Литти уже бывали у бабули в гостях, но всего раз, и так давно, что ничего не помнит. А мама обычно не летала из-за них. В Корее они могли остановиться как у бабушки в доме, так и у тети в квартире. Бабушка держит небольшой огород, у дома растут яблони, и в августе они так одуряюще вкусно пахнут, что кажется, можно съесть все. На деле это какой-то особый кислый сорт, на котором бабуля готовит настойку. Есть их решительно невозможно, но пахнут вкусно, этого не отнять. Домик двухэтажный, но небольшой. На втором этаже аж 4 спальни, но все крошечные, а единственная кровать располагается в спальне на первом этаже, где живет бабуля. Она вообще не пользуется вторым этажом, приводит его в порядок только для гостей. Поэтому и мебели там нет, встроенные раздвижные шкафы, обогреватели, низкие столики в каждой комнате, спать приходится на футоне. Дану в этом домике нравилось и не нравилось одновременно. С одной стороны, условия почти спартанские, хотя есть и свет, и вода. Просто это все же деревня. И вот это как раз вторая сторона. Это деревня, тихая, уютная, немного старомодная и весьма аутентичная, хотя и не является историческим объектом. Для ребенка и подростка в ней много всего интересного. Самое важное, что даже сама бабуля в этом доме не живет постоянно. Второй этаж почти полностью деревянный, и там особенно сыро и холодно, а вокруг такие милые соседи, что с удовольствием присмотрит за огородом, пока бабуля живет у дочери в Сеуле. Тетя Нари постоянно уговаривает бабулю продать дом и переехать к ней полноценно, плюнув на свои грядки с капустой и острым перцем, но для бабули дом явно значит нечто большее, чем просто стены. Она все лето мотается между деревней и городом, а осенью, после сбора урожая, все мечтают, чтобы поскорее наступила весна и она вернулась в свой дом, к грядкам с редькой и кислым пахучим яблоком. Квартира тети Нари тоже достаточно просторная, три спальни, небольшой кабинет, все это в районе Канном. Так как кабинет она создавала под себя, а вещей у Дана много, тетушка уже радостно сообщила, что освобождает ему большую спальню и с нетерпением ждет его приезда, чтобы заказать новую мебель для рабочей зоны. Да, жить он планирует у нее. Вообще, до офиса Кац от этой квартиры далеко, поэтому в прошлой своей жизни он и решил жить в общаге, уезжая к тете только на выходные. Но сейчас не представлял, как ему поместиться в крохотном помещении, да еще и с несколькими парнями. К тому же ему и раньше-то было сложно делить общее пространство с не самыми чистоплотными людьми, а сейчас это и вовсе будет кошмаром. Поэтому, такси ему в помощь. Водить машину в Корее он не мог, несмотря на наличие прав. Здесь плевали на то, что в его стране ему выдали права и он их подтвердил годом аккуратного вождения в мегаполисе. Нет 18, нет права водить. Модельное агентство на год передало его контракты корейским партнерам и те даже обещали предоставить выбор менеджеров. Но Дану нужно еще найти себе своего, без агентства. Бабуля говорит, что лучше бы брать родственников, но Дан очень опасался наткнуться среди родственников на такой типаж работников, которые считают важным сам процесс создания видимости работы, а не результат. При этом родственника еще и уволить сложно, потом же вся родня будет последней тварью считать. Пожалуй, лучше нанять официально, с чем тоже есть некоторые проблемы. Дану еще нужно проконсультироваться с юристом, что делать с налогами в Корее, должен ли он в принципе их платить и как это делать. Если открывать свое дело, он однозначно не готов. Мыслей было так много, что последняя его встреча с Тимати проходила как-то вяло. Впрочем, и сам его наставник о чем-то постоянно переписывался в телефоне, пока внезапно не сказал: «Слушай, ты же в школе искусств учился. Есть на примете кто-то постарше, кто готов стать частью девчачьей поп-группы?» От настолько неожиданного вопроса Дан даже вздрогнул. «Группы?» – удивился он. «Да, группы. Мой знакомый собирает группу под крылом лейбла. Многое готово. Песни, идеи для продвижения, предварительные договоренности. Но из четырех девчонок две были сестрами, и их мама внезапно словила приступ звездной лихорадки, захотела для девочек больше. Нужно экстренно найти новую, желательно такую, чтобы могла петь, танцевать и хорошо смотрелась в кадре». Дан удивленно хмыкнул. «Да уж, вот еще кое-что новое. В прошлом в это время музыкальная индустрия выпускала мало ярких новичков, свою долю славы получали те, кто приходит со своим. Чисто коммерческих проектов уже практически не создавали. А сейчас у них немало тех, кого они создают с нуля. Сандра, продюсерский проект, пусть девушка и знает, что она делает. Пара певцов парней из распавшегося бойсбинда весьма активно продвигаются как сольники. И вот теперь еще и новая группа. Расовые предпочтения есть?» — хмыкнул Дан, вспоминая свой вокальный кружок, где все шесть девчонок умели петь и танцевать, а выгодным крупным планом могли похвастаться трое. Лучше бы белая или азиатка. В группе уже есть одна афроамериканка и белая девчонка, если добавить еще одну черную девчонку, будет смотреться странно. Дан кивнул. Мысли о Скарлетт возникли сами собой. Она, конечно, не постарше, ей еще год учиться. Но на памяти Дана у него никогда не было знакомых, которые бы настолько хотели стать популярными исполнителями. И она красива. А еще все время с выпускного он не мог отделаться от легкого беспокойства. Что, если лет через 5 она начнет рассказывать о том, что между ними было? Сейчас в голову пришло, что в плане исполнителей общества в США все еще достаточно старомодно. Если что-то подобное будет рассказывать обычная девчонка, это могут расценить как смелость. Но подобные откровения певицы приведут к тому, что хейт внутри Америки скорее достанется ей, потому что здесь все еще не поощряют, чтобы публичные личности слишком много говорили об интимном. «Девушка, с которой я ходил на выпускной», — осторожно начал Дан. «Скарлетт. Имя уже хорошее, яркое. Сколько ей лет?» Дан разблокировал экран телефона, ища в галерее фото с выпускного. Попутно ответил: «Она со мной одного года, но вроде в апреле родилась, то есть 17 лет. Просто я не знаю ни одного человека, который бы больше Скарлетт хотел петь на сцене». «Вот она, Тимати», взяв телефон в руки, восхищенно присвистнул. «17, тебе не кажется, что это фото как обложка для эротического романа?» Дан расхохотался. На фото они сидели в машине, Скарлетт, дурачась, немного нереалистично выгнулась на сиденье, прижимаясь к нему. Фотограф тогда поржал, сказал, что фото не для демонстрации родителям, но в итоге отправил снимок Дану, слишком уж ярко получилось. Дан немного наклонился к Тимати, перелистнул фото на экране. Вообще в жизни она скорее ведет себя как приставучая отличница, но знает, что красиво и умеет подать себя, и очень хорошо поет, диапазон в 4 октавы. Еще здесь не видно, но вообще она очень миниатюрная, рост не выше 1,60 м, весит килограмм 40, а то потому что накачала попу, а мышцы тяжелые. Тимати заржал в голос. «Лучшая характеристика для певицы. Давай мне вот это фото, где ее лицо лучше видно. Перекину Джорджу». Еще несколько минут просидели в молчании, после Тимати попросил позвонить Скарлетт и узнать, согласна ли она на прослушивание. Было даже немного неловко. Они практически не общались с выпускного. Дан скинул ей фотки, они коротко их обсудили, но после ничего. Трубку она взяла быстро. «Какие люди? Я уже думала, ты про меня забыл», с легким кокетством в голосе сказала Скарлетт. Тимати, услышав подобное приветствие, расплылся в хитрой улыбке, смотря на Дан так, будто все-все-все про них понял. «Немного», — ответил Дан, хотя это было ложью. Думал он о ней, конечно, вовсе не в романтическом плане, но забыть о случившемся не получалось. «Я по делу, если честно», — продолжил он до того, как Скарлетт привычно начнет шутить. «Не хочешь стать частью поп-группы?» Ау, удивленно выдохнула Скарлетт. «Вот это действительно неожиданно. А песни этой группе будешь ты писать?» Дан поперхнулся воздухом. Он никогда не говорил Скарлетт, что пишет песни для кого-то. Знали о его стажировке и плодах этой стажировки немногие. Бигби, Чак и все, в принципе. Услышал его замешательство, Скарлетт радостно расхохоталась. «Брось, у меня идеальный слух, а у тебя очень узнаваемый голос, такой тембр один на миллиард. Я люблю слушать релакс-плейлисты и умею проверять кредиты песен в стриминговых платформах. Не переживай, твой секрет я никому не раскрою». Теперь Тимати вообще начал смеяться, глуша рвущийся ржач, зажав рот ладонью. «И давно догадалась?» — обреченно спросил Дан. «Да как альбом Саров вышел, так и догадалась. И раньше подозревала, никто не будет стажироваться больше года просто ради того, чтобы смотреть на чужую запись, но до выхода альбома не знала, над чем именно ты работаешь. Так что, твои песни будут?» «Нет, это продюсерские проекты, я в нем не участвую. Просто им нужна еще одна девушка». «Сколько человек в группе?» — деловито уточнила Скарлетт. Тимати на пальцах показал сначала 3, потом потряс кистью и 4. «Сейчас 2, планируется 3 или 4, понял, что имеет в виду Тимати Дан. «Концепция, протянул Дан. «Может, ты придешь на прослушивание и сама все у них спросишь? Меня просто спросили, есть ли поющие танцующие знакомые». Скарлетт засмеялась. «Ладно, прости, это скорее любопытство. Когда и куда мне подойти? В субботу никак не смогу, но все остальные дела способны перенести». Дан назвал место и время, Скарлетт задала еще несколько вопросов, касающихся скорее его мнения на этот счет, а потом они попрощались. «У вас что-то было?» – хитро улыбался Тимати. «Задавать подобные вопросы несовершеннолетним не тактично», – высокомерно ответил Дан. Тимати заржал. «Это будешь журналистам говорить. Меня рассказами о собственной невинности можешь не кормить, Я читал твои тексты, но можешь не отвечать. Если бы не было, ты бы возмутился, а не уклонялся от ответа. Она дерзкая штучка. Дан кивнул. Это действительно так. О том, что Скарлетт взяли в группу, она сообщила ему сама. Очень искренне поблагодарила. Шепотом добавила, что он может не переживать. Все его тайны, особенно выпускные, она будет тщательно хранить. А потом радостно заржала, увидев его выражение лица. В этом году он делал день рождения в тесном дружеском кругу, превратив его заодно в прощальную вечеринку. Не он один уезжал. Бигби поступил в Нью-Йоркский университет, а все остальные парни предпочли покинуть дом на время обучения в колледже. Чак вообще в Йель поступил. Так что прощались все со всеми. И вот в начале августа Дан занял место в первом классе, выслушивая веселый треп Мэри о том, что он, сноб и мажор, который оплатил всей семье эти билеты, и они оставили Нью-Йорк позади. Он знал, что скоро вернется, у него показы в начале сентября, но это будет немного другое. Он прилетит словно в гости, в полупустую комнату, где он больше не живет. На ближайший год его домом будет Сеул. Конец первой книги.